Что значит «джняни»? Пока мудрец жив, ему приходится сталкиваться с различными проблемами. Но когда он уходит, люди устанавливают его идолы и поклоняются им. Причина очевидна. Люди не могут принять новое. Они признают только устоявшееся и известное. После самореализации происходит потеря индивидуальности. Состояние джняни идентично тому, чем он был до своего существования, во время своего существования и также после своего ухода. Истинное «я» не меняется. Сознание возникает и когда-нибудь неизбежно исчезнет. Несмотря на это, все человеческие существа жаждут постоянного счастья и стремятся его заполучить. Корень существования – ребенок. А каков конец? Все это необходимо осознать. Потом это знание не будет использоваться неправильным, ни неправильным образом. Нравится вам это или нет, вам придется радоваться тому, что будет происходить, или страдать от этого. У вас нет выбора. Когда обычный человек контактирует с какой-то значительной личностью, эта память очень ценна для него. Для джняни никакое знакомство не будет ценным. Джняни не имеет ни малейшего понятия о своем влиянии на других. Что значит джняни? Ничего не значит. У него нет ни имени, ни формы. Он – ничто. Джняни – сознающий сознание, которое есть качество пяти элементов. Джняни – сознающий сознание, а все нужды и желания существуют на уровне сознания. Джняни – за пределом сознания. Вы пришли сюда и сидите здесь. Пока вы здесь, вам приходится слушать эти беседы. Они не обязаны вам нравиться. Мы знаем, что мы есть. И есть ум, который присутствует и активен. Сознание и ум присутствуют в различных формах, которым даются разные имена. Кто-то зарабатывает большую сумму денег, везет ее в родной город и строит там современный дом. Как только завершается церемония новоселья, он умирает. И нет наследника. Всю его собственность, включая дом, забирает государство. Все это игра майи. Это не значит, что не стоит вообще ничего делать. Нужно всегда смотреть в будущее и принимать во внимание свое грядущее состояние. Когда мы реализуем себя как истинное «я», наша полезность для других исчезает. Джняни знает об этом, и все это относится и к вам тоже. Большинство махатм не осознают этого факта, а даже если что-то знают, держат это в секрете. Они вовлекают своих учеников в различные практики и работу, но не рассказывают им, что вся эта работа бесполезна. В физическом мире всегда есть соревнование, которое дает людям энергию жить. Проходящие здесь беседы снижают интерес людей к борьбе, и они теряют интерес к самой жизни. Люди надеются и хотят становиться лучше день ото дня, а беседа с джняни отбивает у них эту охоту. Поэтому он предпочитает хранить безмолвие. Слово «вайрагья» означает отсутствие мирских страстей. Это знание того, что все бессмысленно и бесполезно. До этого знания будет любовь и пожертвование. После осознания того, что мы не можем принести никакую пользу другим, приходит безмолвие. На самом деле любовь и помощь другим – это качество сознания, и они спонтанны. Это не ваши действия, а результат любви к себе. Мы используем такие слова, как «атман» и «параматман» для лучшего понимания. «Атман» – это мы. То, что отождествляется с телом, называется «джива». Поэтому мы не джива и не ум. Ум формируется благодаря воздействиям на тело и сознание. Все наши действия происходят благодаря уму. Когда джива узнает, что тело не ее форма, она становится Шивой. Атман свободен от всех связей и привязанностей. Атман за пределом сознания, поэтому у него нет самосознания. Это означает, что в атмане отсутствует «я». Поскольку атман бесформен, у него нет ни малейшего представления о том, что он такой. Что вы, если не тело? То есть, когда вы существуете не как тело. Тогда вы неизменны и свободны от всех связей и привязанностей. Из-за вида изменения ума нет конца вашим желаниям и требованиям. Это все из-за отождествления с телом. Можете ли вы оставаться без памяти о том, мужчина вы или женщина? Когда вы только начали осознавать свое тело, это был первый день вашего существования. С того дня все ваши действия происходят как действия тел. Чего вы добились за всю свою жизнь? Только уверенности в смерти. Когда то, что вы слышите сейчас, станет вашим собственным прямым опытом, вы станете джняни, и для вас не будет смерти. В конце, когда жизненное дыхание постепенно покидает тело, придет переживание все большего и большего блаженства. Наши тела – ничто иное, как переваренная и усвоенная пища, которая приняла какую-то форму. Если вы усвоите знания, которые слышите сейчас, страшная смерть станет для вас полной радости. Наши веды говорят, что несведущие не осознают свою отдельность от праны. В результате в конце уходящую прану сопровождает стремление. Это приводит к перерождению. Истинная цель духовности параматмана – быть наполненным радостью в последние мгновения нашей жизни. Когда жизненное дыхание уходит, тело отмирает, и наше чувство бытия исчезает. Так же, как кипящая вода постепенно остывает, когда огонь гаснет, так и тело медленно остывает, когда уходит жизненное дыхание, и чувства бытия больше нет. Горячесть горячей воды бесформенна и невидима. Когда вода остывает, что случается с жаром? Точно так же, когда сознание покидает тело, кто умирает? Многие поклоняются Богу, но лишь единицы по-настоящему хотят освобождения. И редко кто из них достаточно удачлив, чтобы получить истинные духовные знания. Три качества – сатва, раджас и тамас – содержатся в материи пищи. Направьте все свое внимание на то, что слышите, и оставьте его целиком у стоп гуру. Тогда вы сможете насладиться торжеством освобождения уже в этой жизни. Время отмечают, когда ребенок рождается и когда жизненное дыхание покидает тело. Это неизбежно. Сознание существует, пока доступна материя пищи. Когда тело сатва стареет, прана уходит. Для несведущих будет перерождение, для джняни – радость. Когда горячая вода остывает, мы не боимся. Так почему надо бояться, когда тело в конце остывает? Вы не отправитесь ни в рай, ни в ад. Вы ниоткуда не приходили и никуда не уходите. До рождения, когда не было ощущения существования тела, где была вся боль и удовольствие и ваше беспокойство о родственниках и друзьях? Ваше состояние сейчас точно такое же, но вы чувствуете разницу из-за своего отождествления с телом. В теле присутствует «я есть», но это просто параматман, который узнает о своем присутствии благодаря телу. Чтобы получить лучшее, требуется время, а неважное приходит легко. Когда будет достигнуто лучшее, как мы будем выглядеть? Тогда не останется ни надежд, ни желаний, ни тоски почему-то. Когда мы не будем жизненным дыханием и умом, наше существование станет таким же, каким было до появления тела. Как тогда могут сохраниться надежды и желания? Из-за привычек тела преследовать желаемое, наши действия вынуждены начинаться, как только мы пробуждаемся от глубокого сна. Когда сознание знает свой источник и истинную природу, вы выходите за пределы сознания. Тогда не остается места надеждам и желаниям. Вы освобождаетесь от предсказуемого поведения. Из-за очарованности собой наше сознание остается невежественным. Когда приходит истинное пробуждение благодаря словам гуру, вы становитесь способны наслаждаться своим уходом в последний день. Мы узнаем о том, что мы есть, благодаря нашему чистому сознанию, у которого нет формы. Все наши несчастья – результат нашего отождествления с телом. Даже мультимиллионер не может стать исключением из этого. Чтобы по-настоящему решить все свои проблемы и вопросы, вы должны придерживаться слов гуру о том, что мы бесформенное сознание. Природа Садгуру – вечность, в которой растворяются все качества. В чем разница между Ишварой и Брахманом? То, что называется прямым знанием, очень отличается от того, что могут описать слова. Некто посетил садху и простерся перед ним. Садху бросил в него сандалии, которые человек принял и которым начал поклоняться. Так он заработал миллионы рупий. В этом мире таких чудес тысячи, но они не имеют ничего общего с самопознанием. Махарадж, вы говорите с нами как с индивидуумами, или как с чем-то еще? Я говорю для индивидуумов, осознавая при этом полностью непроявленное, проявленное и индивидуум. Проявление – это бесформенное сознание, которое существует везде. Когда мудрецы говорят вам почитать Бога, они имеют в виду это сознание, которое присутствует везде. На самом деле наша истинная природа – необусловленное высшее блаженство. Но мы считаем себя индивидуумами. Если мы не тело, то остается проявленное сознание. Это существование возникло из несуществования. А из существования появилось все это, которое никогда и не существовало. Вездесущее наполнено качествами и деятельностью. Ваше сознание существует благодаря 5 элементам, но у него всего 10 конечностей. 10 конечностей – это 5 элементов, 3 качества – саттва, раджас и тамас, а также пракрити и пуруша. Из-за своего отождествления с телом вы верите, что вы индивидуумы, и считаете сознание собственным бытием. На самом деле вы – свидетель сознания. Даже пылинка состоит из 5 элементов. Пока вы считаете себя имеющим форму индивидуумом, желания и пристрастия будут сохраняться. Где было ваше проявление до вашего бытия? Вы собираетесь почитать проявленное, то есть свое собственное сознание. Вы ограничиваете проявленное собственным телом, как собой, поэтому ваш страх неизбежно останется. Если вы будете медитировать на проявленное, то есть на свое сознание, как на своего гуру, вы увидите чудеса, демонстрирующие различные творения из проявленного. Те, кто регулярно практикует йогу медитации, испытывают такие чудеса. Познав вездесущее сознание, мы уже не можем представить себя индивидуумами. Ваше проявление – семя восприятия индивидуальной души, мира и брахмана. Тот, кто оставляет тело с таким пониманием, становится великой душой. Одна память о нем может излечивать больных. Такие великие люди не ограничены своими телами. Они едины со всем существованием. То, что вы сейчас слушаете – природа проявленного брахмана, как она видится поклоняющимся, наделенным качествами. Главное качество, которое у нас есть, это наше сознание. Слово «сагуна» означает «сознанием», то есть то, что есть мы сами. Тот, кто реализует свое сознание как вселенское сознание, становится вездесущим. Есть другой путь, который говорит, для величайшего преданного не существует ни видоизменения ума, ни свойств. Как весь огромный мир может находиться внутри крошечного семени? Значит, это иллюзия. Величайший преданный становится необусловленным парабрахманом. В отсутствии тела и сознания нет и 5 элементов. Махарадж, какова разница между Ишварой и Брахманом? Если вы уберете оба эти слова, ничего не изменится. Наше сознание – источник Вселенной. Из него в видении появляется форма Бога, согласно концепции преданного. Видения, возникающие у людей, это следствие исключительной веры, огромной любви или сильного страха. Источник видения – видящее сознание. В соответствии с отпечатками на поклоняющемся сознании, одни видят Кришну, а другие – Бога смерти Яму, едущего на буйволе. Все видения – это создание самого сознания. Весь видимый мир находится в вашем сознании. Все видят разный мир, но общая сумма всего – одно. Это неизвестно тому, кто отождествлен с телом. Мы не можем встретить абсолютно бесстрашного человека. Страх может отсутствовать некоторое время, но не постоянно. Некоторые люди хотят отравиться, потому что боятся жить, но не делают этого из-за страха смерти. Когда материя и тело становятся бесчувственной, сознание тоже не ощущается. Жизненное дыхание покидает тело в момент смерти, и сознание исчезает тогда же. Все духовное знание должно быть вашим собственным, прямым. Для этого вы должны медитировать регулярно и подолгу. Сначала пришло тело, затем сознание. Почему и как появилось сознание? Сколько вам было лет, когда вы впервые начали осознавать свое существование? Кто-нибудь думал об этом? Если нет, то как вы планируете выйти за пределы? Вы спрашиваете о Брахмане, не зная этих простых вещей. Не зная их, как вы сможете освободиться? Вы всегда прежде того, что знаете. Прежде сознания адхьятма, то есть атман прежде всего. Что у вас есть, кроме тела и сознания? Те, кто посещает это место, должны быть очень серьезными и искренними. Большинство людей несерьезны, они приходят только за развлечением. У нас есть информация о конце Вселенной. Но где находился наблюдатель во время этого конца? Он находится там, где смерть становится спокойной и тихой. Вы можете принимать себя за джняни, но вы всегда считаете себя производное сознание, а не тем, что существует прежде него. Ваше сознание называется великой реальностью. Человеческие существа обвиняют в неправильном поведении, но кто создал человечество? Его источник – пять элементов. Что бы ни происходило между этими пятью элементами, в конце концов отражается на каждом зернышке пищи. Материя пищи или сатва – источник жизненного дыхания и нашего бытия. Не забывайте об этом и медитируйте. Все живые тела – это разнообразные формы, которые принимает материя пищи сатва. Мы называем живые тела согласно их форме. Мы ошибочно ощущаем, что ответственны за свое поведение. На самом деле энергия в теле и поток сознания – причина нашего поведения. В непроявленном нет чувства бытия или самосознавания. Проявленное находится в сознании, оно вездесуще. Чувство бытия в теле сатвы сопровождает качество, соответствующее типу формы. Что касается формы, то человеческое существо принимает себя за мужчину или женщину. Мы называем животных буйволом или ослом согласно их телу форме. Никакой смерти нет, но это слово традиционно указывает на исчезновение сознания. Когда ресурс соков пищи сатва заканчивается, чувство бытия исчезает. Смерть ли это? Если есть запас пищи, есть и жизненное дыхание. А с праной есть и сознание. Это сознание называется пракрити пуруша. Пракрити и пуруша бесформенны и активны во всех элементах на Земле. И все живые существа – ощущают их хорошее или плохое влияние, как свою судьбу. Заканчивается только Земля, которая имеет форму. Следуя за истинным гуру, вы осознаете, что несмотря на миллионы рождений, нерожденное остается нерожденным без единого рождения. Нерожденное нетленное нельзя увидеть, но оно существует всегда. Примите это как свое собственное истинное «Я». Станьте бестелесными и реализуйте себя. Настройтесь на свое сознание без помощи ума. Смысл «Я есть» заключается в том, что «Я есть Брахман». Сознание в теле говорит, что оно Брахман. Оно в теле, но оно не тело. Смысл внутреннего звука «Я есть Брахман». Мы должны узнать источник этого сознания. Тот, у кого есть тело, но кто знает, что он не его форма, становится спокойным и безмятежным. Люди стоят в огромных очередях, чтобы получить его благословение. Вы должны убедиться в том, что вы такое на самом деле. В этом нет никакой выгоды. Самореализация устраняет весь ваш поиск выгод. Ваше сознание – форма Бога. Так же, как вы верили, что тело – ваша форма, теперь поверьте, что вы сам Бог. Когда вы обретете знание себя, весь ваш поиск закончится, и люди начнут приходить к вам за советом. В медитации вы полностью освободитесь от мыслей. Это состояние называется самадхи. Когда появляется убежденность в том, что сознание – это форма всех богов, вы становитесь вездесущим. Никогда не забывайте, что ваше сознание – доказательство того, что Ишвара есть. Без вашего сознания кто может подтвердить существование или несуществование Бога? В определенное время у вас должна появиться убежденность, что ваше сознание – форма Бога. Когда вы реализуете это, не будет нужды приходить сюда снова. Это внутренний Бог использует интеллект, чтобы понять. В этом мире вы можете получить все, что угодно, но не истинное «я», потому что вы уже есть оно. Если у вас возникнут какие-либо трудности на вашем духовном пути, все время повторяйте мантру или найдите своего гуру. Больше я ничего не рекомендую. Тех, кто реализует себя, очень мало, и трудно встретить истинных гуру, которые объясняют все ясно. Нужно следовать учениям Вед, пока не осознаете, что вы бестелесны и ваша природа – атман. После реализации все надежды, желания и пристрастия стихают и успокаиваются, и не остается никаких обязанностей. Все действия происходят спонтанно, но нет индивидуума, который страдает, и не может случиться ничего хорошего или плохого. На первом этапе важно сознание, которое является качеством пищи саттвы, а сознание джняни занимает всю Вселенную. То, что для всех ужасная смерть, для джняни – блаженство. Когда вы пытаетесь достичь чего-то по-настоящему великого, опасность также велика. Вы должны быть готовы даже к смерти. Когда отождествление с телом исчезает, истинное «я» не остается скрытым. Чтобы заполучить скрытое сокровище, вы должны справиться со змеей или духом, охраняющими его. Точно так же без устранения отождествления с телом не будет самореализации. Наше сознание в конце погружается в джняни или параматман. Оно великое, свободное и пришло без приглашения и каких-либо усилий с нашей стороны. Оно загадка и причина неприятностей, если эту загадку не разгадать. Проявление следствий пяти элементов, поэтому действия происходят, но нет никакой индивидуальности. Если ученик верит, что гуру – это тело, проблема тела для него сохраняется. Если гуру вездесущ, ученик тоже становится таким. В глубоком сне царь забывает, что он царь. Какую информацию вы бы ни получили – вы никогда не станете этой информацией. Вы будете только тем, кто ее знает. У джняни отсутствует состояние сна и бодрствования. Вам нравится духовность, но вы беспокоитесь о своих родственниках и друзьях. И это должно прекратиться. Джняни за пределом меня и моего. Джняни не является своим телом. Он становится одним со Вселенной и контролирует ее. Кришна называет эту силу йога-силой или йога-майей. Вы почитаете Бога или Гуру, не осознавая изначальную причину почитания. Поскольку вы верите, что тело – ваша форма, возникает вероятность вашего появления в нем снова и снова. Попытайтесь отделить сознание от тела и оставаться без имени. Ваше сознание – это проявление парабрахмана. Где доказательство того, что Брахман – истина? Доказательство – ваше сознание. Грех и добродетель относятся только к телу личности. Если вы попытаетесь обрести религиозные заслуги, неизбежно случится и какой-то грех. Согласны ли вы, что даже в чистой вкусной еде содержится какая-то доля грязи? Разве выделения не будут грязными? Мы – сознание, благодаря которому мы можем видеть. Но его само увидеть нельзя. Почему? Потому что оно все одно, а чтобы что-то видеть, нужна двойственность. Благодаря сознанию существует сознавание. Направляйте на него внимание хотя бы на мгновение каждый день. Сознавание появилось несознательно, но теперь вы его сознаете. Это первое выдающееся воплощение. Нам нравится быть живыми, но чтобы нам было комфортно, мы должны часто забывать все в глубоком сне. Повторение мантры или медитации должны совершаться в состоянии единения с Богом. Разделение между двумя должно исчезать. Любое усилие с вашей стороны может увести вас от того, что естественно. Поэтому самое легкое может оказаться очень трудным. Почитайте свое собственное сознание, не пытаясь достичь Ишвары. Вы сможете по-настоящему отдохнуть, только когда ум затихнет. Когда ум исчезает, и это самадхи. Первичная иллюзия – причина нашего сознания. Благодаря ей мы находимся в чрезмерном конфликте. Но это станет переживанием блаженства для тех, кто следует указаниям гуру.